«Это знамение», – услышал Слимп слова твои искренние и честные, и возрадовался безмерно, и сказал мне голосом добрым: «Вот император из императоров, пастырь для всех двутелов, и выйди ему императором до самой своей смерти». А мне сказал: «Возвращайся, ангел Симеон, в обитель мою по пятому адресу, по пятому. Аминь». «Я понял», – шепнул Мар. «Команда та же. Уход. Жду». Неожиданно Семёна кто-то грубо толкнул в спину. Отпихнув зазевавшегося ангела, в беседку ворвался старший наказатель. «Извиняюсь», – бросил он на ходу, даже не глянув в сторону Семёна. «Срочное дело, ваше императорское величество». Запыхавшийся наказатель остановился перед карликом. «Ваше приказание выполнено. Капа сейчас лично руководит поисками во всех секторах. Наказатели прочесывают места, закрытые для общественного доступа. Инкубатор они тоже проверяют, а после пройдут стандартную процедуру стирания». «Это хорошо», – вяло одобрил карлик, затуманенным взором глядя на Семёна, на посланника бога Слимпа. «Значит, императором до самой смерти? А когда она будет, та смерть? Этого тебе, ангел, случаем неизвестно?» «Сие есть тайна тайн», – строгим голосом ответил Семён. «Ну, я пошел, мне пора». Старший наказатель, услышав странное высказывание императора и не менее странный ответ, резко обернулся. Взгляд наказателя встретился со взглядом Семёна. Дальнейшее случилось почти одновременно. «Уход!» – крикнул Семён, но заклинание перемещения почему-то сработало в этот раз с задержкой. Всего на 5-6 секунд, но и этого хватило, чтобы произошло непоправимое. «Это он!» Старший наказатель выдернул из рукава подозрительно толстый жезл лучемета. «Шпион, диверсант, которого все ищут!» Император среагировал мгновенно. «Взять!» – крикнул он Бетте. «Взять ангела! Порвать!» Бетта с места прыгнул на Семёна, в полете разведя когтистые руки лапы, словно собираясь обнять самозванного ангела, как лучшего друга. Наказатель прицелился в шпиона-диверсанта и нажал спуск. А Семён, не придумав ничего лучше, упал на пол и откатился в сторону. Огненная молния вспорола воздух в том месте, где только что стоял Семён, и где сейчас оказался Бетта. Зверь умер мгновенно. Выстрелом ему снесло полчерепа. Лучемёт старшего наказателя оказался гораздо мощнее, чем у рядовых охранников. Гораздо. Императора чужих стало в 2 раза меньше. Что произошло дальше, Семён так никогда и не узнал. Транспортное заклинание наконец работало. И ангел в белых одеждах перенесся по пятому адресу, по единственному, последнему, по завершающему. «Черт возьми!» – раздраженно сказал ангел Семён, поднимаясь с пола и отряхиваясь. Разумеется, он прибыл в новое место в том же самом положении, в каком убыл из предыдущего. «Мар, что за дела? Почему такая задержка, а? Из-за тебя империя двутелов наполовину осиротела. Нехорошо, понимаешь, как это вышло. Не по-божески». «Я не виноват», – оправдываясь, расстроенно сказал медальон. «Я же тебя предупреждал, что заклинание почти выдохлось, а ты еще технарей в доме кардинала отправил. Гуманизм не вовремя проявил. Вот и имеем то, что имеем. На пару дальних перебросок транспортной магии еще хватит, но время срабатывания существенно увеличится. Вон, для простенького короткого броска и то, сколько его потребовалось». «Не переживай», – остановил причитание медальона Семён. «На пару хватит и ладно, больше не потребуется. А вернемся к себе, подзаряжу, не сомневайся. У дубля нужные заклинания вытребую, куда он денется? Нам ведь кардинала теперь по другим мирам искать придется. Здесь его нету, окончательно выяснили. Так, куда это нас занесло?» Семён огляделся по сторонам. Зал, в котором материализовался Семён, оказался хоть и гораздо меньше императорского, но все же был достаточно просторным. Нестилизованный под небо потолок сиял рядами обычных светильников и голый, зеркально отполированный сталью. Зеркально-стальными были и стены. В них отражался и Семён в белых одеждах, и то, что высилось посреди зала. Нечто темное, почти черное, прямоугольное, напоминающее собой приличных размеров многоэтажку, положенную на бок. «Это что за хренотень?» – озвучил мысли Семёна медальон. «Гробница, что ли? Типа мавзолея?» «Сейчас посмотрим», – пообещал Семён. «Обязательно. Вдруг мзяб половинчатый все же мне наврал, а?» Не убоялся Слимпа и наврал, исходя из высших интриганских соображений. а в черной хренотени на самом деле важные политические заключенные содержатся, вроде кардинала. Это надо проверить». Семен перед тем, как направиться к загадочному строению, изменил одежду. Все же ангельские шмотки были чересчур броскими и явно чуждыми этому миру. Здесь уместнее всего была черная одежда, форма, например, такая, как у старшего наказателя. Семен глянул в ближайшую стену, словно в зеркало. Все получилось так, как он и задумывал. На Семене была уже ставшая привычной форма охранника, но с серебряной молнией на груди, с фирменным знаком наказателей. Поправив берет, лихо заломив его на правое ухо, Семен направился к черной постройке, к возможной гробнице-темнице, где всякие кардиналы в неволе томятся. «Помнишь, Семен, я тебе как-то о мощном источнике магии говорил?» – подал голос Мар. «Который где-то в этом пакостном мире запретан. Помнишь?» Семен энергично кивнул. «Помню, мол, как такое забудешь?» «Ну так вот, тут он этот источник, в зале. Только я еще не определил точно, где именно. Как определю, скажу. Надо бы и на него тоже глянуть. Ты не против?» «Договорились». Семен приблизился к непонятному строению, постоял немного, вглядывая в свое еле видимое ночное отражение и приложил руку к темной поверхности. Под рукой было стекло, холодное и гладкое, толстое. Семен уткнулся лицом в затемненное стекло, отгородившись от яркого света ладонями, чтобы не мешал, как будто в неосвещенную витрину смотрел. Поначалу ничего видно не было, сплошная темень подвальная. Потом глаза привыкли к полумраку, и Семен увидел. Внутри постройки располагались стеклянные емкости, по форме точь-в-точь как обычные ванны, только гораздо больше. Все они были заполнены вязкой бесцветной жидкостью. В ближней к Семене ванне плавал объемистый пузырь, похожий на яйцо. Пузырь то медленно поднимался к поверхности, то опускался на дно. Сквозь мутную пленку оболочки проглядывались два свернутых калачиком силуэта, большой и маленький, два почти созревших чужих, альфа и бета, почти взрослых. Что было в других емкостях, Семен не увидел, темно все-таки. Но и увиденного было достаточно. «Мар, да это же инкубатор!» Шепотом сообщил Семен медальону. «Святая святых мира равновесия и империи чужих! Конвейер по производству двутелов!» «Я посмотреть хочу!» Заволновался медальон. «Приложи меня к стеночке! Ага, вот так!» Мар замолчал, поглощенный редкостным зрелищем. «Достаточно!» Через полминуты сказал Мар. «Нагляделся! Хватит! Там, Семен, где-то 3-4 тех ванн будет, а то и все 1500, которые с зародышами, а которые уже с практически взрослыми особями. Кстати, при мне несколько ванн в пол ушло, рожать поехали, однозначно. Но не это главное, Семен, не это. Главное находится с другой стороны этой родилки. Пошли туда». «Ты о чем?» Семен, недолго думая, пустился в обход инкубатора к его противоположной стороне. «Вычислил я источник магии. Вот что. Там он, за инкубатором. Ох, подозрительно все как-то получается. Настораживающе. Они же чужие. Напрочь магию отрицают, кроме своей технической, о чем вопят на каждом углу. Слушай, а может, они нарочно так вопят, чтобы никаких подозрений ни у кого не возникало?» «Подозрения насчет чего?» Семен шел по длинному коридору между стеной инкубатора и стеной зала,